Невзирая на протесты секретарши, Потапов и Титов вошли в кабинет Лепешева без предварительного объявления. «Сергей Владимирович», — удивленно произнес Лепешев, глядя на Потапова, — «что-нибудь случилось?» «Случилось, случилось. Много чего случилось. За последние дни столько всего случилось, что некоторым хватило бы впечатлений на всю жизнь». Лепешев недоуменно посмотрел на своего зама Толкачева, сидевшего рядом с ним, потом снова на Потапова. «Я не совсем вас понимаю», — проговорил Лепешев. «Мне казалось, что наши дела только налаживаются». «Ваши, может быть, а мои не очень», — сказал Потапов. «Вчера, к примеру, меня в очередной раз чуть не отправили на тот свет. По чистой случайности эти планы удалось сорвать. И мне очень не хочется повторений подобных попыток». «Все, что вы говорите, это ужасно», — проговорил Лепешев. «Я искренне вам сочувствую. Но я не очень понимаю, что вы этим хотите сказать». «Ах, вы не понимаете», — насмешливым голосом произнес Потапов. «Вы, спровоцировавший войну моей структуры с дагестанцами, видите ли, не понимаете, о чем я говорю. Да вы просто подставили меня под удар». «Я не подставлял. Вы заблуждаетесь, Сергей Владимирович?» Начал оправдываться ошарашенный и побледневший Лепешев. «Да бросьте вы!» – досадливо махнул рукой Потапов. «Не надо оправдываться. Вы прекрасно знали, с какими силами меня сталкиваете. Я уверен, вы догадывались о том, кто именно хочет подмять вашу контору. Ведь наверняка у этих людей были с вами контакты. Вы знали, что это серьезные люди, и дагестанцам они не по зубам». Лепешев, испуганно глядя на Потапова, промолчал, что для Сергея стало достаточным основанием думать, что он сказал правду. «Ко всему прочему, вы еще подставили меня под дагестанцев, стукнув им о нашем с вами соглашении. В результате всего этого дела за мной охотились две структуры, чтобы грохнуть меня, а вы спокойно тратили мои денежки». «Нет!» — закричал Лепешев, встав из-за стола. — «Это неправда! Это ложь! Я вас уверяю, что я никаких документов никому не передавал. Я храню их у себя в сейфе и никому не даю. Моим кавказским друзьям достаточно получить ксерокопию нашего с вами соглашения, чтобы посчитать меня виновным в смерти Рустика. А в результате всего этого я чудом остался жив». «Я не снимал никаких ксерокопий», — продолжал с горячностью уверять Потапова Лепешев. «В таком случае, как же она к ним попала?» — грохнул кулаком по столу Потапов. «Объясните мне, как ксерокопия договора попала к кавказцам, если вы не снимали ее и не вынимали документов из сейфа?» «Я не знаю», — растерянно проговорил Лепешев. «Вы кому-нибудь давали в руки эти документы?» — проговорил Потапов. Растерянно проговорил Лепешев. «Вроде нет». Он отчаянно тер свои виски, находясь в сильнейшем нервном возбуждении. Вдруг, неожиданно, он развернулся и посмотрел на сидящего рядом с ним Толкачева. «Погодите, погодите», — произнес он. «Они же были у тебя до того момента, как я положил их в сейф. Ты кому-нибудь их передавал?» Толкачев, от волнения покрасневший почти в тон своих рыжих волос, произнес: «Нет, Павел Николаевич, да вы что, я вообще их у вас не брал. Вы их сразу положили в сейф». «Как это не брал? Ты их положил в свою папку, я помню, а потом передал мне». «Да-да, я сейчас вспоминаю. Ты положил их в свою папку, а потом ты пошел организовать нам фуршет и ушел вместе с этой папкой». «Это ложь, Павел Николаевич. Я не брал никаких документов». Толкачев смотрел на своего шефа немигающим взглядом. И Лепешев на несколько секунд растерялся. «А я думаю, что брал», – неожиданно вмешался в их спор Потапов. Он пристальным взглядом смотрел на Толкачева. «И именно ты, рыжая сука, скопировал эти документы и передал их Хасану». «Нет, нет, вы заблуждаетесь». «Заткнись, козел», – оборвал его Потапов. «А что, если я сейчас приглашу сюда Хасана, и он подтвердит все, что я сейчас сказал?» «Нет», — продолжал твердить Толкачев, — «это просто невозможно». Я тоже так думал. И еще сегодня утром это было невозможно. В наше время все так быстро меняется, произнес Потапов, насмешливо глядя на Толкачева. Он вынул трубку сотового телефона и, набрав номер, произнес. Терентич, скажи Хасану, чтобы поднимался. За те 5 минут, что Хасан шел к кабинету Лепишева, Толкачев сидел без движения, со спокойным, почти непроницаемым выражением лица. Лишь легкое постукивание пальцами по папке, лежащей перед ним, выдавало его волнение. Но когда он увидел входящего дагестанца, нервы его окончательно сдали. Руки у него затряслись, он затравленно смотрел то на Потапова, то на Хасана. В какой-то момент он украдкой бросил взгляд на дверь, но Титов тут же встал на пути возможного бегства. Видя, как на лбу Толкачева выступила испарина, Потапов сказал, «У вас еще есть возможность выбраться из этого дерьма с минимальными потерями. Надо только рассказать нам, в чьих интересах вы действовали. Только не уверяйте нас, что вы работали на людей Рустика. Присутствующий здесь Хасан подтвердит, что вы не только передали ему ксерокопию соглашения, но и уверяли, что инициатива подписания этого договора принадлежала мне, и что якобы это я силой и угрозами склонил господина Лепишева к сотрудничеству. А это уже совершеннейшая ложь. И вам об этом хорошо известно». Потапов сделал паузу, давая Толкачеву осмыслить сказанное, и спросил. «Итак, по чьему поручению и в чьих интересах? На кого вы работали в этом деле?» Толкачев мельком взглянул на Потапова, но все же промолчал. Тогда снова заговорил Сергей. «Не надейтесь, что вас спасут ваши покровители. Из этого кабинета вы, в лучшем случае, выйдете безработным. В худшем вы не дойдете сегодня до дома. По дороге с вами случится несчастье». Потапов кивнул Титову. Костя, поняв намек, достал из кобуры пистолет, другой рукой он вынул из кармана глушитель и стал медленно наворачивать его на ствол пистолета. «Какой вариант развития событий вам предпочтительнее?» – спросил Потапов. «Решайте сами». Толкачев завороженно смотрел на манипуляции Кости с пистолетом. Наконец, когда Титов передернул затвор, он, с трудом подавив комок в горле, выговорил. «Я не хотел. Меня заставили. Они очень влиятельные люди. Они...» «Ну, разумеется, вы делали это не по своей воле». В голосе Потапова звучали наигранные нотки сочувствия. «И все же будет лучше, если вы начнете свой рассказ с фамилий этих влиятельных людей, на которых вы работали». «Я не знаю их фамилий, я вообще немного знаю», – живо заговорил Толкачев. Неожиданно, поистине бешеную активность проявил доселе молчавший Хасан. Он рванулся к Толкачеву и, схватив со стола пластмассовую подставку для канцелярских принадлежностей, ударил ей Толкачева по голове. «Шлангом прикинуться хочешь?» – заорал он. «Ты мне, падла, все расскажешь! Всех назовешь гнида! Иначе я из твоей башки все мозги выпущу и с кишками твоими перемешаю!» К тому моменту, когда Потапов и Титов оторвали разбушевавшегося Хасана от Толкачева, кавказец успел нанести своей жертве несколько ударов, разбив ему в кровь лицо и голову. Перепуганный насмерть Толкачев отскочил в сторону и, прижимая руку к ране на голове, закричал: «Не трогайте меня! Я все вам скажу!» Он достал из кармана носовой платок и приложил его к ране. Похожий неожиданный эмоциональный наезд кавказца окончательно развязал язык Толкачеву. Он заговорил быстро и страстно. «Послушайте меня, я действительно не знаю фамилии людей, которые стоят за этими интригами. Я знаю только, что эти люди из областной администрации и весьма влиятельные, но я клянусь, что я не контактировал с ними лично». «А с кем же ты держал связь?» «Я имел дело лишь с одним человеком», — ответил Толкачев. «Он является как бы координатором и доверенным лицом тех чиновников, которые стоят за этим делом». «Фамилия есть у этого человека?» Толкачев на секунду замолчал, но все же произнес. «Красницкий!» «Кто он, этот Красницкий?» — — спросил Потапов. — Где он работает, чем занимается? — Он полковник милиции, бывший, — последовал ответ. — Работал в РОПе перед выходом на пенсию. Сейчас у него своя фирма, кажется, она называется охранное агентство «Гранит». Полковник Красницкий, бывший мент из РОПа, надо же, кто теперь конкурирует с братвой, отжимая у нее коммерческие структуры, — усмехнувшись, произнес Потапов. Кстати, теперь ясно, кто инициировал на нас наезд налоговой полиции. Заместитель начальника налоговой полиции, давший отмашку на проведение проверки, бывший РОПовец. Видимо, уважил по старой памяти бывшего сослуживца. Лепишев, все это время молчавший и лишь угрюмо наблюдавший за всем происходящим, наконец прервал свое безмолвие и произнес, глядя на своего заместителя, «Что они тебе пообещали за это предательство?» «Я уверен, они не только угрожали тебе». Толкачев, нервно дернув головой, сказал, стараясь не глядеть на своего шефа. «Они сказали, что если я помогу им завладеть фирмой, то они оставят меня здесь работать и сделают директором. Они говорили, что вы слишком взорвались и не хотите слушать здравых аргументов. К тому же вы неумелый руководитель и довели контору до краха». «Отлично!» – нервно засмеялся Лепишев. «Эти скоты специально разоряли мое предприятие не один месяц, и теперь говорят, что я плохой руководитель». Директор тяжело вздохнул, стараясь привести свои нервы в порядок, и произнес с горечью в голосе. «Здравые аргументы, с точки зрения этих людей, это силовое давление и шантаж. Другие аргументы они всерьез не воспринимают». Потапов, внимательно слушавший Лепишева, перевел свой взгляд на Толкачева. «Пошел отсюда нахер! Быстро!» Толкачев неуверенно поднялся и направился к выходу. «Если ты хоть кому-нибудь пикнешь о нашем сегодняшнем разговоре, считай себя покойником. Уж будь уверен, что мы тебя достанем, даже в сейфе у этого Красницкого». Когда Толкачев покинул кабинет Лепишева, Потапов спросил, обращаясь к директору. «Этот Красницкий выходил с вами на контакт?» «Да», — ответил Лепишев. «Но со мной контактировали многие. В частности, со мной неоднократно беседовали некоторые чиновники областной администрации. Когда я просил у них помощи из бюджета, они вели со мной странные разговоры о том, что предприятию, конечно, надо помочь, что финансирование – это не выход, что надо привлекать другие источники, использовать возможности частных инвесторов. И прозрачно намекали мне, что могут мне помочь в этом вопросе. Но для этого я должен пойти на серьезные уступки, поскольку большие деньги просто так никто не даст». «Об уступках какого плана говорилось в этих беседах с вами?» «Четко они не говорили, но, скорее всего, они имели в виду продажу части акций предприятия». «Вы им ответили?» «Да, тогда я считал, что это нецелесообразно». Потапов усмехнулся и произнес. «А вы упрямец, Павел Николаевич. Сейчас вы предложили мне то, что в свое время они предлагали вам». Лепишев говорил жестко. Взгляд его стал твердым. «Это разные вещи», – произнес он. «Терпеть не могу насилия и давления. Вас я выбрал сам. Я сам определил, с каким человеком мне в дальнейшем работать. И, судя по последним событиям, я не ошибся. Это мой добровольный выбор, а не принятый под давлением и угрозами. Если люди позволяли себе с самого начала подобные вещи, можно предположить, что в дальнейшем из этого ничего хорошего не получится». Потапов выслушал слова Лепишева с одобрением, кивая головой. «Ну что ж, Павел Николаевич, вы правы. В ваших рассуждениях есть здравый смысл. Но в чем вы совершенно точно не правы, так это в том, что вы мне не сказали ничего о наших соперниках и тем самым поставили меня в тяжелейшие условия». «Формально у меня ничего не было на них», – запротестовал Лепишев. «Мало ли кто кому чего советует». «А Красницкий?» «Красницкий звонил мне пару раз и предлагал сотрудничество в деле охраны моей структуры. Я сказал, что пока в этом необходимости нет. Тогда он сказал, что лучше позаботиться сейчас, чем потом, когда может быть уже поздно. Я посчитал такое предложение тоже элементом давления. К тому же он изначально предложил условия неприемлемые. Он не просто хотел получать плату за охрану, но еще иметь долю в бизнесе. Его требования были даже выше, чем у этих господ, которым я платил за крышу. Лепишев кивнул настоящего перед ним Хасана. Словом, я отказался. Больше с ним я ни разу не контактировал. Как теперь выясняется, в дальнейшем диалог они вели уже с моим замом. «Это верно», – проговорил Потапов. «Не получив у вас доли, они решили взять у вас все и стали к этому готовиться. Они собирались обанкротить предприятие, скупив его за копейки. Поэтому на первом этапе они стали скупать долги вашей конторы. Следующим этапом должно было стать устранение Рустика, как вашей крыши. В городе многим не нравятся дагестанцы. Считают, что они слишком много прибрали к рукам. Поэтому ликвидацию их лидеров вполне могли выдать за вражду славянских и кавказских группировок. А значит, Рустика можно было считать обреченным». Молча слушавший диалог Потапова и Лепишева Хасан громко выругался. «Мы еще покажем всем, насколько мы сильны», – проговорил он. «Наши враги еще не раз кровью умоются». «Так вот», – продолжил Потапов, – «поскольку дела предстояли серьезные, Красницкий вызвал из другого города высокопрофессионального киллера, которому дал в помощь двух своих людей. После убийства Рустика один из очевидцев, мужчина, гулявший с собакой во дворе в вечер убийства, показал, что киллеров было трое. На меня тоже покушались трое. Но когда двоих удалось захватить, третий расстрелял их из снайперской винтовки, чтобы они не выдали ни его, ни Красницкого. Похоже, этот третий и был тот иногородний киллер. Он же, видимо, завалил и Эрика». «Я найду этого шакала», – проговорил Хасан, сжав кулаки. «Я его по частям разрежу». «Я его уже нашел. Его кличка Валет», – сказал Потапов. «Я даже записал его разговор с неким полковником. Видимо, это и есть Красницкий». «Где сейчас этот Валет?» – спросил Хасан. «Я его сам задушу». «Не стоит беспокоиться», – произнес Потапов. «У меня тоже к нему есть кое-какие счеты, поэтому им займутся мои люди». «Тогда мои займутся Красницким», – твердо сказал Хасан. «Можешь считать этого полковника трупом». «Не спеши», – проговорил Потапов. «За Красницким стоят влиятельные люди из политических кругов, чиновники администрации и политики. Сначала надо решить вопрос с ними, а уже потом браться за Красницкого. В противном случае будут большие проблемы». «Плевать я хотел на эти проблемы. Это дело чести. Моих братьев убили. Ты что, предлагаешь мне отказаться от мести? Да со мной ни одна собака не станет здороваться, если я буду знать, кто убийцы, и ничего не сделаю». «Я предлагаю тебе только не спешить», – терпеливо произнес Сергей. «И ничего больше. Дай мне какое-то время, и этот вопрос мы решим». «Сколько времени?» – спросил Хасан. «Пока не знаю. Но я дам тебе отмашку, когда все будет готово. Возможно, даже очень скоро». Потапов кивнул поджидавшему его Титову и вместе с ним вышел из кабинета.